Все это я делаю даром. Впрочем, мне не в диво. Я ведь плебей, новый человек, не из столбовых, не то что моя благоверная. А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?» Аркадий вышел к нему. «Добро пожаловать еще раз», — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. «Вы, я знаю, привыкши к роскоши, к удовольствиям. Но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины». «Помилуйте», — возопил Аркадий. «Какой же я великий мира сего, и к роскоши я не привык». «Позвольте, позвольте», — возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. «Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете, узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имея я этого, смею сказать, дара, давно бы я пропал. Затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов. Дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним. Он по обыкновению своему, вероятно, вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы. Так-с. И позвольте вас еще спросить. Но не присесть ли нам? Позвольте вас спросить как отцу. Со всей откровенностью. Какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. С живостью ответил Аркадий. Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук. «Итак, вы полагаете, — начал он. — Я уверен, — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи». «Как это было?» — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них. «Вы хотите знать, как мы и встретились?» «Да, и вообще». Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой. Василий Иванович его слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы, и, наконец, не вытерпел, нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо. «Вы меня совершенно осчастливили», — промолвил он, не переставая улыбаться. «Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухе я уже не говорю, известно, мать. Но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний. Многие даже осуждают его за такую твердость его нрава и видят в нем признак гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот бы, например, другой на его месте тянул бы и дотянул своих родителей. А у нас, поверите ли, он отроду лишней копейки не взял, ей-богу». «Он бескорыстный, честный человек», — заметил Аркадий. «Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его. Я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разглядеть его и ничего не жалел для его воспитания». Голос старика прервался. Аркадий стиснул ему руку. «Как вы думаете, — спросил Василий Иванович после некоторого молчания, — ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите? Разумеется, не на медицинском, хотя и в этом отношении будет из первых ученых. На каком же, Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит». «Он будет знаменит», — повторил старик и погрузился в думу. «Арина Власьевна приказала просить чай кушать», — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович встрепенулся. «А холодные сливки к малине будут?» «Будут-с». «Да, холодные, смотри». «Не церемоньтесь, Аркадий Николаевич, берите больше». «Что ж это Евгений не идет?» «Я здесь!» – раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты. Василий Иванович быстро обернулся. «Ага! Ты захотел посетить своего приятеля, но ты опоздал, дружище, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить. Мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» «Здесь есть мужичок, он страдает иктером». «То есть желтухой?» «Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописал ему золототысячник и зверобой. Морковь заставлял есть, давал соду. Но это все полиактивные средства. Надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить». Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из Роберта. «Закон, закон, закон себе поставим, нора, нора, на радости пожить». «Замечательная живучесть», — проговорил, отходя от окна, Базаров. Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало. Одни петухи задорно перекликивались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки. Да где-то высоко, в верхушке деревьев, звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославшей под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы. «Та осина, — заговорил Базаров, — напоминает мне мое детство. Она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая. И я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом. Я никогда не скучал возле них. И я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Ну а теперь я взрослый. Талисман не действует». «Сколько ты времени провел здесь всего?» — спросил Аркадий. «Года два сряду. Потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь. Больше все по городам шлялись». «А дом этот давно стоит?» «Давно. Его еще дед построил, отец моей матери». «Кто он был, твой дед?» «Черт его знает, секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть». «То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш. Старенькие и тепленькие. И запах в них какой-то особенный». «Лампадным маслом отзывает. Да, донником», — произнес, зевая, Базаров. «А что мух в этих милых домиках? Фа!» «Скажи», — начал Аркадий после небольшого молчания, — «тебя в детстве не притесняли? Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий. Ты их любишь, Евгений?» «Люблю, Аркадий. Они тебя так любят». Базаров помолчал. «Знаешь ли ты, о чем я думаю?» — промолвил он, наконец, закидывая руки за голову. — «Не знаю, о чем?» — «Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует о полиактивных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда. А я? А ты? А я думаю. Я вот лежу здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается. Мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки? Позволь тебе заметить, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. Ты прав, — подхватил Базаров. Я хотел сказать, что они вот, мои родители, то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит. А я чувствую только скуку да злость. Злость? Почему же злость? «Почему? Как почему? Да разве ты забыл?» «Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою право злиться. Ты несчастлив, я согласен, но... Да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все эти новейшие молодые люди. Цып-цып-цып, курочка. А как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги. Я не таков. Но довольна об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. Он повернулся на бок.